Глава 36. «Конечно, дорогая, можете посидеть в гостиной. Бесси заранее разожжет камин. Очень мило с твоей стороны, Сесилия». Это и вправду было очень мило, потому что Сесилия умирала от любопытства, и ей было невероятно трудно убедить себя, что нельзя, просто запрещено задавать кому-либо вопросы о его личных делах. Моральные принципы – отвратительная вещь. Как с ними можно жить? От этих усилий у нее раскраснелось лицо. Но когда машина шефа полиции подкатила к воротам, она в третий раз повторила, что и не подумает к ним врываться, и закрылась в столовой. Вспомнив, что еще в школе Мот раздражала ее своей сдержанностью. В гостиной мисс Силвер пересказала Марчу беседу с Кэтрин Уэлби и поведала откровение Алана Гроувера. По поводу последнего Марч сразу отмахнулся, позволив себе заметить, что сказанное клерком нотариуса – это не доказательство. С чем мисс Силвер согласилась, добавив, покашливая, что на нее произвело впечатление откровенность юноши, и она просто не хочет, чтобы в полиции считали, что она утаивает информацию. Шеф полиции был в заметно лучшем настроении, чем вчера. Он засмеялся и сказал, «Этого вы никогда бы не сделали!» Он говорил, улыбаясь, а она вполне серьезно. «Только по очень веским причинам, Рэнди. А теперь я хотела бы тебе кое-что предложить. Возможно, это уже сделано, но если нет, что?» «Это касается телефонных разговоров в среду вечером». «Телефонных разговоров?» «Да. Мы знаем, что Кэтрин Уэлби имела 10-минутный разговор с мисс Крей от 8:20 до 8:30». «Позвонила Кэтрин?» «Да». «Мисс Крей отказывается сообщить, о чем они говорили. Когда я высказала предположение, что о бизнесе, она согласилась». Можно и так это назвать. А когда я спросила, не связано ли это с мистером Лессетером, она испуганно воскликнула «О!». Миссис Уэлби рассердилась и, по-моему, была потрясена, когда я упомянула об этом звонке. А при упоминании пропавшего документа, я уверена, ее на миг охватил страх. Сложив все мелочи, которые я увидела или узнала из местных толков, я пришла к заключению, что после возвращения мистера Лессетера миссис Уэлби оказалась в ужасном положении. Миссис Лессетер меблировала гейтхаус. Время от времени туда добавлялись некоторые предметы, иногда очень ценные. Миссис Уэлби давала всем понять, что все это ей подарено. И вот возвращается ее сын. Естественно, он потребовал доказательств, что его мать сделала миссис Уэлби так много ценных подарков. Уже достоверно известно, что он обыскал весь дом в поисках некой бумаги. И я уверена, что речь шла о перечне или описи, которую он упомянул в разговоре с мисс Крей. Миссис Фэллоу, которая работает в Малинхаузе, рассказала домработнице миссис Вози, что он перерыл весь дом из-за бумаги, которую ему оставила его мать, миссис Лессетер. Мы знаем, что эта бумага была найдена, потому что мисс Крей видела ее на его столе. Но там ее так и не нашли. Я думаю, из этого неизбежно следует вывод, что документ касался некоего человека, который и предпринял шаги, чтобы его унести. Я не захожу так далеко, чтобы предполагать, что он и есть убийца, но это не исключено. По-моему, документ касался миссис Уэлби. Мне кажется, в нем было доказательство, что содержимое гейтхауза ей всего лишь дано взаймы. А если она что-то продала, а я в этом уверена, то... «Моя дорогая мисс Силвер», — она вскинула голову, — «я в этом уверена. Ее доходы чрезвычайно малы, а одежда на ней очень дорогая. И она встревожена. Она не предвидела возвращения мистера Лессетера. При всем моем уважении к вашей убежденности...» Она одарила его чарующей улыбкой. «Если хочешь, можешь считать, что я разбираю гипотетический случай. Но вот что произошло. Мистер Лессетер находит бумагу в среду. Где-то, скажем, между половиной седьмого и его семью. Он звонит миссис Уэлби, дает ей знать, что она нарушила закон. Когда разговор заканчивается, она звонит мисс Генриетте Крей. Я могу сделать заключение о связи этих двух звонков. Про один из них мы точно знаем, что он был. Нужно свидетельство, что был и второй. И свидетельство о том, что было сказано в обоих случаях. Вы опрашивали телефонистку на коммутаторе? Думаю, нет, иначе Дрейк доложил бы. До сих пор ничто не давало повода думать, что разговор Генриетты Крей имел какое-то отношение к убийству. Тогда, Рэнди, проследи, чтобы эту девушку допросили, причем сейчас же. Мы должны знать, какие звонки исходили из Малинхауза в тот вечер. И если она слушала то, о чем они говорили, и не подслушала ли она часть разговора мисс Крейс, миссис Уэлби? Считается, что они не подслушивают. Мисс Силвер улыбнулась. Все мы делаем многое из того, что не принято делать. Мистер Лессетер вызывал большой интерес в деревне. Мне кажется, мы узнаем, что Глэдис Лукер была настолько любопытна, что подслушала. Вы даже выяснили, кто тогда дежурил? О, да. Племянница. Миссис Гровер. Очень милая девочка. Она никому ничего не пересказывала. Но домработница миссис Войзи дружна с ее теткой, и она полагает, что Глэдис что-то известно. Рэндалл засмеялся. Мне придется ее допросить, но я не удивлюсь, если мы получим сведения только про какую-нибудь перебранку из-за пропущенного свидания с бойфрендом. Кстати, Дрейк скрежешет зубами из-за следов ног, найденных вами. Мой долг благодарности к вам все растет. Мой дорогой Рэнди, моя дорогая мисс Силвер, вы понятия не имеете, как я не люблю этого достойного человека, и я не могу об этом сказать никому, кроме вас. Рвение, рвение, еще раз рвение. Возможно, вам будет интересно узнать, что по его заключению дама, оставившая эти следы, носит 4-й номер. У меня 4-й, Рэнди, мисс Силвер покашляла, и у миссис Уэлби тоже.